Сегодня с самого утра то идет, то прекращается небольшой снег. Над головой нависает тяжелое серое небо. Но сейчас я готова с этим примириться. Я стою у школьных ворот, прислонившись спиной к колонне, и жду, когда объявится Киригири. Вот-вот наступит 7 вечера. Время встречи. Свет проносящихся мимо фар то и дело выхватывает из темноты одинокие кристаллики снежинок, а потом растворяется в ночи. Я дышу себе на руки, пытаясь отогреть замерзшие пальцы, и от дыхания в воздухе еще долго остается белый след. Вскоре показывается Киригири Кёка. Она выплывает из вечерней полутьмы, как и всегда, в школьной форме и в накинутом сверху пальто. «Прости, что позвала тебя в такое время!» Кричу я и машу ей рукой еще до того, как она успевает подойти к воротам. «Ответ, потому что сегодня рождественская месса», — говорит Киригири, не вынимая руки из кармана в пальто. «Это ответ на твою загадку по телефону. Ты повесила трубку до того, как я успела что-нибудь сказать, и я пришла, чтобы дать ответ. Ну все, пока». Киригири разворачивается и действительно начинает шагать в обратную сторону. «Эй, погоди!» «Что еще?» Киригири оборачивается. Выражение ее лица не меняется. Пожалуй, она выглядит даже угрюмее, чем обычно. Давай ты хотя бы сегодня забудешь о своей обычной жизни и станешь частью моей, а? Что ты имеешь в виду? Пошли со мной, ну же! Я хватаю Киригири за руку и утаскиваю за ворота. Впереди виднеется церковь, где уже началась месса. Обычно ее окна были темными. Но сегодня они ярко горят в темноте, затянутого снежными тучами неба. Здание церкви неясно маячит в темноте и походит на мираж. «Сюда!» Я маню Киригири рукой. Вход в школу открыт. Обычно в это время все заперто. Но в рождественский вечер хор пользуется классами, когда готовится к выступлению. И школу оставляют открытой. Но только свет не горит, так что внутри темно. Хоть глаз выколи. «Мы пойдем внутрь?» Киригири останавливается, замешкавшись. «Да? Ты что, боишься привидений?» «Не думаю, что они здесь есть». «Говорят, они часто появляются ночью в школьных зданиях, а ты не знала?» «Неправда, их не бывает. Это противоречит логике». Киригири осторожно обшаривает все вокруг глазами. На вид она очень напряжена. «Не бойся, вот, держись. Я сжимаю ладошку в руке и иду вперед по темному коридору. Несмотря на сочельник, безлюдное здание школы выглядит жутковато. Если тут кто-то и может появиться, то это будет призрак индейки». Санта-Клаус с топором или другой подобный монстр. Я веду Киригири вверх по лестнице. Когда мы добираемся до последнего этажа, я с усилием толкаю оказавшуюся перед нами дверь. Как ты ее открыла без ключа? Я знаю маленький секрет. Если подергать ручку вверх-вниз, замок сам откроется. Ясно. Мы выходим на крышу. На крыше лежит тонкий слой снега. Само собой, кроме нас тут никого. Мы были первыми, кто оставил здесь свои следы. По крайней мере, этой рождественской ночью. Мы вместе подходим к ограждению и смотрим вниз, на церковь. Она освещает все вокруг, точно большая лампа. Видно спешащих на место людей. Девочек в школьной форме, девочек с родителями и даже девочек с их парнями. Красиво, да? Я бросаю быстрый взгляд на профиль Киригири, чтобы понять, что она чувствует. Увы, она просто смотрит вниз со своим обычным выражением лица. Я тебе очень благодарна, Киригири-тян. Говорю я, и она поворачивается ко мне с легким непониманием в взгляде. Наша первая встреча была тем еще приключением, но я все равно очень рада, что мы познакомились. Как было же сказать? В общем, до сих пор я ходила в школу и была детективом, но постоянно в себе сомневалась. Иногда я спрашивала себя, с какой стати вообще работать детективом? Да? Ну я... Я не знала, как об этом сказать. Но когда я была ребенком, у меня погибла младшая сестра. Киригири безмолвно смотрит на меня. Ее похитили и убили. Дело так и не раскрыли. Ну вот, это одна из причин, почему я решила стать детективом. Мне было горько, что я не смогла ее защитить. Меня могли похитить вместо нее. Мы с ней были одно лицо. Стоит мне об этом подумать, я все сильнее и сильнее начинаю... Я не могу заставить тебя продолжить. Я хватаюсь за ограждение и какое-то время наблюдаю за падающими с неба снежинками. Иногда мне кажется, что работа потеряла для меня всякий смысл. Мне, конечно же, хочется быть полезной, помогать попавшим в беду людям, но... Но разве это не просто самообман? Не пытаюсь ли я таким образом загладить свою вину? Не пытаюсь ли прикрыться тем, что я детектив? А сейчас я смотрю на тебя и понимаю, что все мои сомнения, в сущности, такая ерунда. Я не знаю, почему ты работаешь детективом, но я тобой восторгаюсь. И мне бы хотелось перенять у тебя твою честность и прямоту. Почему я работаю детективом? Шепотом повторяет Киригири и тоже смотрит на летящий с неба снег. Ты об этом не думала? Нет. Без промедления отвечает она. Но это же здорово! Ты родилась детективом. Но, может быть, когда-нибудь ты, как и я, тоже начнешь в себе сомневаться. Если так случится, пожалуйста, оставайся такой же искренней, как сейчас. Вот, это все, что я хотела тебе сказать. Церковные двери распахиваются. И наружу ровным рядом выходят девочки из хора со свечками в руках. Значит, месса закончилась. Крохотные огоньки свечей движутся к воротам, как будто указывают путь. Ах да, у меня для тебя кое-что есть. Я достаю из кармана пальто небольшой бумажный пакет с ленточкой и протягиваю Киригири. Что это? Подарок на Рождество. Можно открыть? Конечно. Киригири берет у меня бумажный пакет, снимает ленту и достает содержимое. Я купил ей подарок на торговой улочке. Живую розу в стеклянной колбе. Маленькую и прекрасную. Стоило мне увидеть розу, и в мыслях сразу всплыла Киригири. Вот я и решила, что подарок как раз для нее. Это называется роза инвитро. Мне хочется сказать, что вы с ней похожи, но ты же рассердишься, да? Киригири мотает головой. Ее глаза сияют. Спасибо. Она очень красивая. Она не отрывает взгляда от розы, и ее щеки едва заметно краснеют. Кажется, ей очень понравился подарок. Колба засверкала пуще прежнего, когда на нее упало несколько снежинок. Йо-Йо не сама. Что? Я для тебя замена погибшей сестре? Она смотрит на меня через стеклянную колбу. Ничего подобного, ни в коем случае. Ты — это ты. Никто никогда не сможет мне ее заменить. Правда? Хорошо. Ты же меня поймешь? Да, я все понимаю. Киригири прижимает розу к груди. Раз уж на то пошло, я тоже скажу. Я должна тебя поблагодарить. Спасибо, что доверилась мне во время расследования. Но я же... Я не сделала ничего такого, чем заслужила бы твою благодарность. Мне становится неловко, и я спешу возразить. И тут я вспоминаю кое-что о той ночи. Слушай, а я ведь так и не выполнила свое обещание. С этими словами я протягиваю ей правую руку. Обещание? Мы по-настоящему пожмем друг другу руки, когда поймем, что на самом деле произошло, и благополучно вернемся домой. Помнишь? Киригири кивает и делает шаг в мою сторону. Она протягивает мне свою маленькую руку. Наши озябшие пальцы сплетаются в робком рукопожатии. Рада с тобой познакомиться, Киригири-тян. Я тоже, Йо-Йо не сама. И тут в кармане моего пальто задрожал сотовый телефон. Я смотрю на экран. Незнакомый номер. Мы с Киригири обмениваемся взглядами. Она кивает. Я нажимаю на кнопку приема вызова. Алло? Никакого ответа. Алло? Повторяю я и настороженно прислушиваюсь, не донесется ли из динамика какой-нибудь звук. На другом конце вдруг начинает играть торжественная музыка. Громкость он нарастает и нарастает. Это что? Полет валькирий Вагнера? Музыка становится громче. И вместе с ней, не пойми откуда, слышится оглушительный грохот. Он доносится не из динамика, а издали, прямо с ночного снежного неба. Темноту пронзают алые и белые огни, и они приближаются с чудовищным громыханием и пронзительной скоростью. К нам летит вертолет! Вскоре над нашими головами уже нависает серая воздушная масса обтекаемой формы. Ветер от вращающихся винтов треплет наши волосы. Киригири хватается за изгородь, одной рукой придерживая юбку. Я хорошенько приглядываюсь и вижу, что дверь вертолета открыта, а в проходе горделиво стоит мужчина. От ветра развиваются полы его облегающего строгого костюма. В бешеном танце извивается модный галстук. Последний штрих к его портрету — шляпа Санта-Клауса на голове, свесила скачущим туда-сюда белым помпоном. «С Рождеством!» Мой телефон вдруг заговаривает мужским голосом. В то же самое время мужчина на вертолете театральным жестом поднимает вверх левую руку с телефоном, чтобы привлечь мое внимание. Что все это значит? Зависший над школьной крышей вертолет начинает снижаться. Оказывается, полет Валькирии звучит на его борту. К тому же мужчина держит в правой руке трубу, так что, похоже, мы слышали частично живое исполнение. Я ошеломленно пялись на мужчину. А он, по-прежнему сжимая в руке трубку, прыгает с вертолета на крышу. Поправляя смявшийся воротник пиджака и галстук, мужчина жестом подает знак вертолету. Тот мгновенно взмывает в небо и исчезает с наших глаз. Мужчина с невозмутимым видом направляется к нам с Киригири. Кто этот человек? Неужто комитет по оказанию помощи жертвам преступлений подослал к нам такого убийцу? Мы с Киригири напрягаемся и встаем поближе друг к другу. Стоп! Где-то я его уже видела! Джентльмен, лет 35 на вид, с сумасшествием во взгляде. Приветствую вас, о прекрасной леди-детективы! Вы же... Воистину, я тот самый детектив, что носит прозвище Аллегра Ажитато. Нанамура Суисей. Ну конечно! Нанамура Суисей. Один из дабл-зеро-классов, которому мы оставили записку в библиотеке детективов. У него действий номер 900. И 2-0 при 9-й классификации. Очень большая редкость. Вы по поводу дуэль Нуар? Совершенно верно! Намамура достает из внутреннего кармана пиджака знакомый черный конверт. У нас получилось. Нам удалось на шаг приблизиться к комитету по оказанию помощи жертвам преступлений. Но кто бы мог подумать, что такой уважаемый детектив, дабл зеро класса, объявится так быстро? Ты еще и с помпоном? Нас с вами ждут не дождутся, дворцовые своды! Я беру у него черный конверт, и мы с Киригири читаем письмо внутри. Ничего себе! Как видите, для такого дела вызвали меня, дабл зеро класса. Новичков вроде вас подобный может травмировать на всю оставшуюся жизнь, но все же, поедете со мной? Мы с Киригири переглядываемся и синхронно киваем. Конечно! Поедем. Детектив, внемли зову, что звучит из черноты. Место — отель Норманс, 80 миллионов. Оружие — нож. 5 миллионов. Оружие – пистолет. Револьвер. 15 миллионов. Оружие – молоток. 3 миллиона. Оружие – веревка. 3 миллиона. Оружие – автомобиль. 10 миллионов. Трюк – запертая комната. 100 миллионов. Трюк – исчезновение. 100 миллионов. Прочее. Наличные – 1 миллиард. Общая стоимость – 1 миллиард 316 миллионов. Исходя из стоимости, будет вызван детектив Нанамура Суисей.